до глубин сам, кого хочешь, прослушает. — Не сомневаюсь, — сухо кивнул Максим. — И тем не менее это так. Я в некотором роде связист, в таких вещах знаю толк. А если еще учесть, что какой-то мужик подсказывал этой Галине, как ее там, говорите, мол, говорите, значит, они пытаются засечь всех звонивших Глыбину. — Они? — повторила Кира. — Да кто это «они»? — Милиция, кто еще? — хладнокровно отозвался Максим. — ФСБшники так топорно не работают, а эти ребята сколько угодно. — Вот те раз! Милиция! — с издевкой протянула Кира. — Да ведь Глыбин сам генерал милиции, ты это понимаешь? Максим обернулся к ней, азартно блестя глазами. — Кира, там что-то не то происходит, ты же сама видишь. Но мы можем только бобы разводить, что именно. А хочешь узнать поточнее? — Так кто даст? — отозвалась Кира насмешливо. — Ну, я же сказал, что в некотором роде связист, — отозвался Максим. — В том смысле, что связи у меня самые обширные. Даже в ведомстве твоего Глыбина есть один, как говорится, приятель. Он мне кое-чем обязан, вдобавок надеется на будущее сотрудничество, поэтому можно рассчитывать на максимальную откровенность. Хочешь, попытаюсь узнать у него, что там с твоим генералом?» Кира растерянно моргнула. «А ты не...» «Не беспокойся», — сухо перебил ее Максим. «Я же сказал, что тебя не выдам. Значит, не выдам. И то, что твоя крыша генерал, тоже останется между нами». «Только ты, Кира, пока выйди, разомнись», — он нажал на тормоз. «Мой информатор будет настаивать на полнейшей конфиденции». Кира неловко выбралась из автомобиля и, не чуя ног, пошла прямо по шоссе. От пролетавших мимо автомобилей шибало жаром, горячий ветер взбивал юбку, но она ничего не замечала и шла, куда глаза глядят, пока какая-то светло-серая «Волга» не оказалась особенно нахальной и едва не ткнула ее своим тупым рылом в бок. Тогда Кира опомнилась и вернулась на обочину. Ее все еще трясло от злости. Она-то всего-навсего хотела посмотреть, не откажется ли Максим из-за нее беспокоить своего важного знакомца. Из элементарного любопытства хотела это проверить, а вместо этого заработала такую плюху. Интересно, как он вообще отважился ночевать с ней в такой опасной близости? Ведь она могла ночью наброситься на него и прикончить. Не иначе Леонидово венцо притупило бдительность, но не заглушило брезгливости к расчленительнице и некрофилке. Ну да, еще не хватало заплакать теперь. Кира зло тиранула по глазам ребром ладони и едва успела шарахнуться от очередной светло-серой «Волги». Ишь, разъездились! Чего, спрашивается, туда-сюда шныряют? Максим замахал ей, высунувшись из окошка, и Кира нехотя побрела к нему. Сердце тревожно застучало, когда разглядела его вытянувшееся лицо. «Не больно-то хороши дела, Кира!» — осторожно начал Максим, когда она уселась. Он вывел москвич на дорогу и влился в поток транспорта. — Крыша твоя, похоже, всерьез поехала. Глыбин-то арестован. Кира вскинула на него недоверчивый взгляд. — Ты что, издеваешься? Нашел время? — Кира, Кира! — нетерпеливо замотал головой Максим. — Я серьезен, как бюст Феликса Дзержинского перед зданием Нижегородского УВД, уверяю тебя. Такими вещами не шутят. Глыбин арестован, и не один. Он замялся, осторожно поглядывая на Киру, и ей показалось, что она поняла дальнейшее еще прежде, чем прозвучали эти невозможные, невероятные слова «вместе с сыном». Еще неделю назад. Кира откинулась на спинку сиденья, чувствуя себя так, словно рухнула откуда-то с огромной высоты, и лежит, понимая, что жива, но руки, ноги, все тело у нее переломано. Вот это называется «отдохнула от своего любовника». Они с Игорем решили не перезваниваться, чтобы посильнее соскучиться, и вот теперь он за решеткой